Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Идили», 10 августа депутаты и члены Национального женского комитета оппозиционной демократической партии «Дубру» и парламентского комитета по делам женщин и семьи Южной Кореи распространили совместное заявление, где требует аннулировать унизительное южнокорейско-японское соглашение по вопросу половых рабынь японской императорской армии.